Глава 26, в которой никто не может помочь карандашу и самоделкину. Если вы желаете узнать, где продают билеты на Луну, где записывают мальчишек на ракеты, если вы хотите знать, кто сильней, слон или кит, подойдите к справочному бюро. В каждом городе на улицах стоят стеклянные будочки, похожие на фонарики. Это справочное бюро. В одном таком фонарике на Ясной площади сидела молодая девушка и читала книгу. Почему-то сегодня ее никто не спрашивал, где продают билеты на Луну. Поэтому юная справочница успела прочитать 88 страниц и перевернула еще один листок. И как раз на 89-й странице в окошке фонарика появился нос карандаша и макушка самоделкина. «Тетя, как нам найти мальчика Прутю? Он стал юным техником». «Ах!» – вздохнула девушка. «В нашем городе 47275 юных техников. Сколько ему лет?» «Ему 2 дня». «Вы шутите?» – засмеялась девушка. «Я на шутки справок не даю». Девушка подумала: «Какие смешные ребята. Интересно, кто они такие?» «Вы кто?» – хотела спросить она и не спросила. На площадь выехали 2 необыкновенных всадника на рыже-белых лошадках. Один всадник был очень интересный бородатый мужчина, другой – тонкий, как спичка, с длинным носом и с поднятым воротником. Девушка загляделась на лошадок. Она их видела только в кино. Всадники, озираясь, подъехали к воротам зоопарка, спрыгнули с коней, побежали по тротуару вслед за мохнатой черной собакой. Собака вела их туда, где стояли карандаш и самоделкин. С Ореховой улицы на площадь выскочил сердитый красный мотоцикл с милиционером. Он подлетел к лошадкам и остановился. «Опять эти лошадки!» – строго заметил милиционер. «Где хозяин лошадок?» Но капитан Бульбуль и шпион Дырка в эту минуту незаметно следили за карандашом и самоделкиным. А те не замечали ни своих преследователей, ни лошадок, ни милиционера. Они стояли перед огромной витриной магазина игрушек. Разве можно думать о чем-нибудь постороннем, когда стоишь у такой чудесной витрины? Глава 27. Про стеклянную витрину, заколдованную железку, серого волка и красную шапочку. За большим, чистым как зеркало стеклом витрины сидел игрушечный серый волк с разинутой пастью. Он хитро поглядывал на игрушечную красную шапочку. Она держала в одной руке маленькую корзинку, а в другой букетик ромашек. Она хотела спросить волка: «Почему, серый волк, у тебя такие большие зубы?» Хотела и не могла, ведь она была игрушечная. Серый волк тоже хотел сказать: «А для того, красная шапочка, у меня такие большие зубы, чтобы тебя съесть». Но волк не мог ничего сказать, он игрушечный. Тогда красная шапочка, наверное, подумала: «Надо скорее убежать». И не побежала, потому что была игрушечной. А волк подумал: «Надо ее догнать». И не стал догонять. Он был не заводной волк, а плюшевый, набитый ватой. Чтобы игрушечные волки не бегали и не кусались, их не делают заводными. Так они стояли, серый волк и маленькая красная шапочка. Прохожие смотрели на них и думали: «Надо купить одну красную шапочку без волка, ей тогда не будет страшно. А волк пускай стоит на витрине, один, сам виноват». Заиграла веселая музыка, раскрылись двери магазина, и радио сказало на всю площадь: «Юные техники, спешите в наш магазин. Раньше мы продавали только игрушки, а теперь каждый может купить у нас в магазине разные полезные вещи. Молоток, пилу, гвозди, винты, рубанки, всякие колесики, рейки, планки, 2000 разных приспособлений для постройки 1000 разных машин, заводных пароходиков, парусных кораблей, самолетов и вертолетов. Юные техники, заходите в наш магазин. Папы и мамы, скорее ведите ребят в наш магазин. «Ты слышал?» — сказал Самоделкин. «Они зовут юных техников. Значит, и наш прутик придет». «Правильно!» — согласился Карандаш. И они вбежали в огромные двери магазина, даже не заметив, как за ними следом шмыгнули мрачные злые разбойники. В магазине было шумно. Кричали заводные петухи, пищали резиновые зверушки, играли гармошки, трубили дудки, били барабаны, звенели бубенчики. Вот стучат молотки. Это ребята пробуют, можно ли молотком забить настоящий, не игрушечный гвоздь. А вот шумят пилы. Это ребята пробуют распилить настоящую доску. Карандаш и Самоделкин, взяв друг друга за руки, бегали по магазину с этажа на этаж, разыскивая прутика. В другое время Самоделкин тоже испытал бы и молоток, и пилу, но сейчас было некогда. Маленький прутя каждую минуту мог появиться в магазине. Так думали Карандаш и Самоделкин. «Когда же он придет?» — вздыхал железный человечек. А разбойники шныряли среди покупателей, прятались то за колонной, то за широкой спиной дяди с чемоданами, то за юбкой гражданки с авоськой. «От нас не уйдете!» — шипел, как пила, Дырка. «Попались, голубчики!» — радовался пират. Чтобы лучше видеть Карандаша и Самоделкина, пират подобрался к большому столу, на котором лежала всякая всячина для юных техников. Какая-то железка, похожая на подкову, неожиданно подпрыгнула со стола, больно ударила пирата в бок и прилипла к нему. «Она дерется!» «Кто дерется?» – насторожился Дырка. «Это проклятая железка!» Пират в ярости оторвал от себя железку и бросил ее на пол. Но железка падать не стала, подпрыгнула и стукнула пирата в живот. «Проклятие!» – зарычал пират. «Заколдованная железка!» «Ай, как вы меня испугали!» – сказал Дырка. «Не волнуйтесь, это не простая железка, это магнит. Он прилипает к вашему ножичку». Шпион взял магнит и незаметно сунул его в карман, сказав: «Пригодится». Пока разбойники воевали с магнитом, Карандаш и Самоделкин спрашивали молоденькую продавщицу: «Извините, пожалуйста, мы ждем прутика. Вы не видели прутю? Он юный техник». «А что он мастерит?» «Он любит кораблики». «Кораблики? Тогда бегите на тихую набережную. Там ребята испытывают игрушечные пароходы. Мне почему-то кажется, что ваш прутя, наверное, там. Повернете налево, потом направо. Пожалуйста». Карандаш и Самоделкин пробирались к выходу, когда разбойники опять их заметили. «Вот они, догнать!» – завопил пират. Правда, никто не обратил внимания на этот крик. Так было шумно в магазине.